пони вытянул голову и стряхнул челку с диких глаз. Джоди немножко погладил его по носу и потом тихо спросил: «А как же седла нет?» Билли Багр смеялся. «Вот память дырявая! Идем, покажу!» Они вошли в упряжную, и Билли снял с крючка маленькое седло из красного софьяна. «Оно вообще-то цирковое, больше для красоты», — пренебрежительно сказал Билли Баг. «Для езды по лесам и долам не годится, но стоило оно гроши, вот мы и взяли». Джоди не верил своим глазам, а говорить и вовсе не мог. Он погладил красную кожу кончиками пальцев и после долгого молчания выдавил: «Зато как красиво будет!» Он постарался вспомнить что-нибудь столь же прекрасное и невероятное. «Если у него нет еще клички, я назову его Горы Гобелан». Билли Баг прекрасно понимал его чувства. «Уж больно ты длинно придумал. Давай назовем его просто Гобелан. Это значит сокол. Хорошее имя для коня». Билли порадовался своей сообразительности. «Если будешь собирать волосы с хвоста, когда-нибудь я сплету тебе из них веревку. Отменный недоуздок получится». Джоди захотелось вернуться в стойло. «А мне разрешат отвезти его в школу, показать ребятам?» Билли покачал головой. «Он еще даже к недоустку не приучен. Ты бы видел, как мы его сюда вели. Чуть не волоком тащили. Ну, все, тебе пора в школу». «Тогда я приведу ребят домой», — сказал Джоди. В тот же день, на полчаса раньше обыкновенного, с холма бегом спустились шесть мальчишек. Они тяжело дышали и мчались, опустив головы и резво работая локтями. На дом ребята даже не взглянули, а сразу кинулись через сжатое поле конюшни. Там они застенчиво замерли перед стойлом и подняли на Джоди распахнутые глаза, в которых светилось новое, безграничное уважение. До сего дня Джоди был обычным мальчишкой в комбинезоне и синей рубашке. Тише остальных, да и трусоват немного. Но теперь все изменилось. В ребятах проснулось тысячелетнее, неосознанное почтение пешехода перед всадником. Они чувствовали, что человек на коне гораздо сильнее пешего, даже если он меньше ростом или хрупче телосложением. Джоди словно бы чудом поднялся на высокий пьедестал, куда им пути не было. Гобелан высунул голову из стойла и принюхался к мальчишкам. «Давай покатаемся!» — закричали они. «Давай заплетем ему ленты в хвост, как на ярмарке. Когда ты на него сядешь?» Джоди расхрабрился. Он тоже почуял свое превосходство над пешеходами. «Он еще мал, и кататься на нем нельзя будет очень долго. Сначала нужно приучить его к узде. Билли Баг мне покажет». «Что же, и поводить его нельзя?» «Да не приучен он, говорю», — сказал Джоди. Первый раз ему хотелось поводить жеребенка самому, без свидетелей. «Идемте, покажу седло». Они молча уставились на красный софьян, от потрясения лишившись дара речи. «Для езды по лесам и долам «Такое седло не годится», — важно пояснил Джоди. «Но зато оно красивое. А если поеду в заросли, без седла пока обойдусь». «Да как же ты заарканишь корову, если не будет седла с рожком?» «Ну, может, на каждый день мне другое седло купят». «Папа наверняка захочет, чтобы я помогал ему со скотом». Джоди дал им потрогать седло, показал медный подшеек на уздечке и большие медные пуговицы на висках, где пересекались оголовок и налобник. Все это было слишком чудесно и невероятно. Мальчики вскоре ушли, и каждый мысленно гадал, чтобы такого ценного предложить Джоди за разрешение покататься на его рыжем пони, когда придет пора. Джоди обрадовался их уходу. Он снял со стены щетку и скребницу, открыл стойло и осторожно вошел. Глаза у пони сверкнули, он приготовился легаться. Но Джоди осторожно тронул его за плечо и погладил по длинной выгнутой холке, как всегда делал Билли Бак, низким голосом приговаривая: вот так, малыш!» Жеребенок постепенно успокоился. Джоди чистил и вычесывал его шерсть, пока на полу стойла не собралась горка волос. Шкура пони заблестела и приобрела рыжий отлив. Однако Джоди все казалось, что этого недостаточно. Он заплел гобелану гриву и челку, потом распустил все косички и заново расчесал. Джоди не слышал, как в конюшню вошла мать. Она была чем-то раздосадована, но стоило ей увидеть Джоди за работой, как в ней проснулась странная гордость. «Ты забыл про дрова?» — ласково спросила она. «Скоро стемнеет, а в доме ни одного полена, и куры не кормлены». Джоди тут же отложил в сторону щетку и скребницу. «Совсем забыл, мэм. С этого дня сперва выполняй все обязанности по дому, а потом уже берись за пони. Тогда ты будешь все успевать. Теперь за тобой глаз да глаз нужен, иначе и свое имя скоро не вспомнишь». «А можно дать ему морковки с огорода, мэм?» Она призадумалась. «Что ж, почему бы и нет? Только бери самые крупные твердые». «Морковь полезна для шерсти», — сказал Джоди, и миссис Тифлин снова ощутила прилив странной гордости. После появления на ферме жеребенка Джоди стал просыпаться задолго до звона треугольника и даже раньше матери. Он тихонько одевался и бесшумно шел в конюшню проведать гобелана. Тихими серыми утрами земля, трава, постройки и деревья были двух цветов. Черно-серебристые, точно на негативе. Джоди тихо крался в конюшню мимо спящих камней и спящего кипариса. Сонно щелкали индейки, примостившиеся на высоких ветках, подальше от койотов. Поля поблескивали морозным серебром, и в росистой траве виднелись четкие следы кроликов и полевок. Взъерошенные собаки выбирались из конур, разминая затекшие лапы и низко урча. Учуяв Джоди, они поднимали задеревеневшие хвосты и приветственно махали. Чернохвостый котыш и пират, будущий пастух, а потом снова укладывались спать в теплые постели. Странное это было время, и утренний путь до конюшни представлялся Джоди продолжением сна. Поначалу он любил изводить себя страшными фантазиями о том, что Габелан сбежал из стойла, или того хуже, что его никогда не было. Были и другие восхитительно мучительные страхи, что крысы прогрызли в красном седле жуткие дырки, что мыши съели чудесный хвост Габелана, и от него осталась жалкая веревка. Последний отрезок пути до конюшни Джоди обычно пробегал. Торопливо отомкнув ржавую щеколду, он заходил внутрь и сразу видел глаза Габелана. Как бы тихо он ни отпирал дверь, тот все равно успевал проснуться и ждал его, топая передней ногой и сверкая глазами углями. Иногда, если днем предстояли полевые работы, Джоди заставал в конюшне Билли Бака. Тот чистил и запрягал лошадок. Билли долго смотрел на Габелана, рассказывая Джоди всякие интересные факты о лошадях. Например, они очень боятся за свои ноги, поэтому хороший конюх должен время от времени гладить им копыта и голени, чтобы снять страх. А еще лошади ужасно любят, когда с ними разговаривают, поэтому Джоди должен всегда беседовать со своим пони и объяснять ему все свои действия. Неизвестно, все ли сказанное понимают лошади, поэтому на всякий случай лучше думать, что понимают они все. Лошадь нипочем не станет артачиться, если ей объяснить, что и зачем ты делаешь? Билли приводил примеры из жизни. Как-то раз его лошадь выбилась из сил и еле волочила ноги. Но стоило ей сказать, что они почти на месте, как она встрепенулась и резво побежала вперед. А другой конь от страха встал на месте и стоит, не шелохнется, а когда хозяин объяснил ему, что да как, смирно пошел дальше. Во время этих бесед Билли нарезал себе штук 20-30 соломинок и засовывал их под шляпную ленту на случай, если днем захочется поковырять в зубах или просто что-нибудь пожевать. Джоди слушал внимательно, потому что знал, да и вся округа знала, что Билли Баку в обхождении с лошадьми нет равных. Сам Билли ездил на жилистой индейской лошадке с большой некрасивой головой, похожей на кувалду, но лошадка эта на любых состязаниях брала первые места. Билли запросто арканил бычка, привязывал лассо к рожку на седле и спрыгивал на землю, а дальше его лошадь сама не давала быку спуску, пока тот не падал без сил на землю. Каждое утро, почистив и вычесав пони, Джоди открывал стойло, и Габелан мчался мимо него на улицу в загон. Там он носился галопом по кругу, а потом вдруг делал прыжок вперед и приземлялся на прямые ноги. Он вздрагивал, словно с испугу, навострял уши и страшно закатывал глаза. Надурачившись волю, он, наконец, шел к поилке и по самые ноздри погружал морду в воду. Джоди очень этим гордился, ведь о лошадях судят именно потому, как они пьют. Плохая едва касается губами воды, а бойкая и здоровая окунет всю морду, только ноздри наверху оставит. Джоди любовался своим пони и подмечал такие подробности, на которые никогда прежде не обращал внимания. Блестящие мускулистые бока, тугие связки на крупе, сжимающиеся точно в кулак, и рыжий блеск шкуры на солнце. Джоди с рождения рос рядом с лошадьми, однако никогда раньше к ним не присматривался. Теперь же он заметил, что по ушам можно определить настроение лошади, и они даже придают особое выражение морде. Пони разговаривал ушами. По их форме и расположению можно было точно узнать, как он себя чувствует. Иногда они были навострены, а иногда сникали. Сердясь или пугаясь, Габелан отводил уши назад, а когда был всем доволен и любопытничал, направлял их вперед. Билли Бак сдержал слово. Ранней осенью начались тренировки. Сперва приучали Габелана к недоустку. Это оказалось труднее всего, потому что начало всегда самое трудное. Джоди держал морковку на вытянутой руке и манил за собой жеребенка, одновременно потягивая за веревку. Почувствовав натяжение, Габелан тут же упирался ногами в землю и артачился. Но со временем он привык. Джоди водил его за собой по всей ферме, а потом вообще бросил веревку. Пони шел за ним сам, куда бы Джоди ни направился. Потом начали тренировать Габелана на корде. Дело пошло куда медленнее. Джоди становился посреди загона, брался за один конец корды и щелкал языком. Пони начинал идти по кругу, удерживаемый длинной веревкой. После второго щелчка Габелан переходил на рысь, после третьего — на галоп, и так носился по кругу, получая от тренировок огромное удовольствие. А потом Джоди кричал «Пррррррр!», и Габелан тут же останавливался. Все команды и движения он выучил довольно скоро, а вот вести себя продолжал плохо. То и дело кусал Джоди за штаны, наступал ему на ноги, а иногда заводил уши назад и норовил со всех сил легнуть хозяина в живот. После каждой такой выходки он весь подавался назад и весело ржал. Билли Бак тем временем каждый вечер плел веревку из конских волос. Джоди собирал их в мешочек, а по вечерам садился рядом с Билли и наблюдал, как тот работает. Сначала скручивая два волоска в тоненькую нить, потом из нескольких таких нитей сплетает шнур, а шнуры в веревку, которую катает ногой по полу, чтобы она стала твердой и круглой. Теперь Габелан работал на корде почти безупречно. Отец Джоди с недовольством наблюдал за тем, как пони по первой команде останавливается, переходит на рысь и на галоп. «Вырастешь себе цирковую лошадь!» — проворчал он как-то раз. «Терпеть не могу цирковых лошадей. Никакого достоинства в них нет, лишь бы пофокусничать. Ну да, цирковая лошадь, вроде актера. Ни достоинства своего, ни характера», и добавил. «Пора приучать его к седлу». Джоди ринулся в упряжную. Вот уже несколько дней он учился ездить в седле, кладя его на козлы для пилки дров. Ему никак не удавалось отрегулировать длину стремени. Оно было то слишком коротко, то длинно. Иногда, скача на козлах среди хомутов, гужей и уздечек, Джоди представлял, что вокруг него не стены, а бескрайние поля, поперек седла лежит винтовка, а в ушах отдается топот копыт. Оседлать пони оказалось непростой задачей. Габелан горбился, вставал на дыбы и артачился, не давая затянуть подпругу. Седло снова и снова водружали ему на спину, пока он, наконец, не сдался. Подпруга тоже пришлась ему не по душе. С каждым днем Джоди затягивал ее все туже и туже, пока Габелан вовсе не перестал замечать седло. Пришел черед уздечки. Билли объяснил, что для начала вместо удил можно использовать палочку лакрицы. Так Габелан привыкнет держать что-нибудь во рту. «Конечно, ко всему можно принудить и силой», — сказал Билли. «Но лошадка от этого лучше не станет, всегда будет чем-то напугана и встревожена». Полностью взнузданный Габелан так крутил головой и щупал языком удила, что в уголках рта выступила кровь. Он терся головой о ясли, чтобы снять уздечку, без конца прядал ушами, а глаза его налились кровью от страха и злости. Джоди ликовал, ведь только лошадь с плохим характером не сопротивляется, когда ее приучают к узде. Он с содроганием представлял себе тот миг, когда впервые сядет в седло. Пони наверняка его сбросит. В этом ничего постыдного нет. Позор будет, если Джоди не встанет и не попытается влезть на коня еще раз. Иногда ему снилось, что он валяется в грязи, плачет и не может встать. Чувство стыда после таких снов держалось до самого обеда. Габелан рос быстро. Ноги его утратили жеребячую хрупкость и длину, грива почернела и удлинилась. От постоянной чистки и вычесывания шкура блестела, точно лакированная. Чтобы копыта не трескались, Джоди регулярно смазывал их маслом и подравнивал. Недоуздок из конских волос был почти готов. Отец подарил Джоди свои старые шпоры, заузил дужки, укоротил ремешки и подтянул цепочки, так что они пришлись ему впору. Однажды Карл Тифлин сказал: «Твой пони растет быстрее, чем я ожидал. Ко дню благодарения сможешь на нем покататься. Сам-то сумеешь удержаться в седле?» «Не знаю», — робко ответил Джоди. До дня благодарения оставалось всего 3 недели. Только бы не было дождя. Вода могла оставить пятна на красном седле. Габелан к тому времени полюбил Джоди. Он радостно ржал, заслышав его шаги по сжатому полю, а на пастбище подбегал к нему по первому свистку. Всякий раз Джоди угощал его вкусной морковкой. Билли Бак все время давал мальчику советы по верховой езде. «Как только заберешься наверх, крепко держись коленями, а руки убери подальше от седла. Если он тебя сбросит, не отчаивайся. На любого ездока найдется лошадь, которая его скинет. Даже на самого умелого». надо сразу же, пока пони не успел опомниться, залезть на него снова. И со временем он перестанет тебя сбрасывать, потому что больше не сможет. Вот так оно и делается. Надеюсь, дождя не будет. А чего? Не хочешь в грязи валяться? Отчасти это было так, но больше всего Джоди боялся, что в пылу сражения Габилан поскользнется, упадет на него и сломает ему ногу или бедро. Он уже видел такие случаи. Несчастные ездоки извивались в грязи, точно раздавленные насекомые, и это было очень страшно. Джоди садился на козлы и учился держать поводья в левой руке, а шляпу в правой. Таким образом, руки в самый ответственный момент у него будут заняты, и он при всем желании не сможет ухватиться за седло, когда начнет падать. Думать о том, что будет, если он все-таки возьмется за рожок, Джоди не любил. Наверное, он так опозорится, что отец сбили баком и разговаривать с ним больше не станут. Потом слух пойдет дальше, и маме тоже станет за него стыдно, а уж когда узнают ребята в школе. Нет, лучше даже не представлять.